Друзья, прежде чем мы послушаем о служении ансамбля, мы послушаем служение ансамбля сейчас. Пусть они нам исполнят гимн «Как и все живу на этой я земле». Мы буквально на этой неделе были в Московской области, и вот такой пансионат, где собирались люди, чтобы там подлечить здоровье, месячное пребывание у них там, процедуры различные. И вот когда мы провели служение, где-то человек 50-60 было вот неверующих перед нами, закончилось служение, подходят люди и говорят: «Как хорошо, что вы есть! Как хорошо, что вы несете эту благую весть! Мы этого ничего не знаем!» А это люди, которые учили нас когда-то в школе. Господь сказал: «Вы соль земли». А это влияние на окружающий мир. Бог всем дал жизнь. Но каково влияние наше на этот мир? Мы сейчас послушаем это пение. К чему призваны мы в нашей жизни, пожалуйста?